бумаги, сам того не понимая. Поочередно буквы поедаю, перевариваю, в доски гвозди забиваю и вам даю. Я не просто так живу, всегда что-то на. Ручка, листок бумаги, сам того не понимая. Поочередно буквы поедаю, перевариваю, в доски гвозди забиваю и вам даю. Я не просто так живу, всегда что-то нахожу и вам даю. Не пустые слова, не пуста душа моя. Не забуду тех, кто был с нами рядом, но завалю, сукин сын, тех, кто травит себя ядом. Кем станешь ты, с кем свяжешь дни, всегда есть выбор. Кем станешь ты, темным гадом, который травит ядом, или хорошим дядей, или хорошим другом, чтоб всегда быть рядом, или битым сыном, который перебрал с пивом, или быть красивой дамой, себя отдам, ты Ева, я отдам, и упал к моим ногам, или быть самим собой, он еще молодой, но такой непростой, дотянется до солнца своей рукой, чтобы быть непобедимым, нужно работать, кстати, головой, или быть самим собой. Он еще молодой, но такой непростой, дотянется до солнца своей рукой. Чтобы быть непобедимым, нужно работать головой. Или быть самим собой, он еще молодой, но такой непростой, дотянется до солнца своей рукой. Чтобы быть непобедимым, запомни, нужно работать головой.